Парни, кто посмелее, подошли ко мне ближе. Девочки остались в сторонке. «Не слушайте, что бает Попович. Он все лазает, подсматривает. Ему наблазнится». «Видел! Ведьмачит!» — выкрикнул тот, кого назвали Поповичем. «Ты правда это видел?» Я подошел к парнишке. Не раз убеждался, что дети и подростки — неплохие свидетели. Всюду лезут и видят то, что не замечают взрослые. «Только не лги. Советская милиция обязывает оказывать содействие и давать правдивые показания. Как на духу». Замолчали. Один помладше соскочил с мостков и припустил в сторону женщин на берегу. Я надеялся, что их потряс официальный тон моей речи, но скорее они просто не поняли. «Это что же значит?» «Все очень просто. Закон запрещает врать и выдумывать». «Какой же закон?» «Самый главный». Пользуясь тем, что удалось озадачить мальчишек, я достал из кармана монетки, поднял одну из раковин. «Сыграем?» С помощью игры Кима я часто тренировал память. Принцип предельно прост. Водящий показывает остальным несколько предметов, потом накрывает их ладонью, убирает один и снова показывает. Надо восстановить, что было до того, как один из предметов убрали. «Зачем это?» — спросил мальчишка. «Вот проверим бдительность твою. Сможешь ли ты в милиционеры пойти?» Как я и ожидал, подростки заинтересовались. Угадывали предметы на ладони с хохотом. Между делом я показал и монетку-амулет, что нашел у Рудиной. Но никто не проявил особого интереса. Разговорились. Тот, кто говорил про ячейку, угадав снова верно, хохотнул, уселся. Говорил, задрав голову. «Попович брешет. А Любу мы знали». Он оглянулся на остальных. «По ячейке при школе колхозной молодежи. Она там учила в вечерней школе. По истории интересно рассказывала. Вот про Марата, как зарезали его. Читальню хотела наладить». Австрияк то застывал, прислушиваясь к нашей беседе, то оживал, снова начиная работать. «Она нам помогала на работе по утечке рыбы. Мы смотрим на берегу за рыбаками, чтобы не воровали колхозное. Если видим, что кто-то спрятал рыбу и несет домой, бежим в ячейку. Это задание такое, и эта работа нам засчитывается». «А родители ваши что говорят на это?» «Ругают, а то из-за вихры». «А Люба за нас заступалась». «И за меня заступилась. А было я книгу библиотечную в воду упустил, думал, она заругает, а она...» Поднялся гам. Каждый спешил сказать о Любе что-то свое, хорошее. На мои вопросы о реакции папки-мамки отвечали уклончиво, тушевались, своих не сдавали. Я напрямую спросил, с кем ругалась Рудина. Указали на австрияка. «С австрияком вон! С Харри!» Под предлогом проигрыша очередным пацаном в Кима я прервал игру, обозвав ребят раззявами и посоветовав тренировать внимательность. Мальчишки пофыркали, но расползлись. Потерять их интерес к себе я не боялся. Любопытство подростка-мальчишки обратно пропорционально задетому самолюбию. Якоб бросил сети, пошел к мосткам. Он сместился, солнце било ему в лицо. На правой стороне несколько шрамов, а левую будто стесали рубанком. Глаз сполз, перекошенная верхняя губа задрана к носу. Нос, видно, что был крупный, раздроблен и тоже в шрамах. «Смотрите вот сюда, в точку у плеча», — сказал он. «В лицо не смотрите». По-русски он говорил медленно, очень правильно подбирая слова, но с сильным акцентом. Из-за травмы звуки с присвистом выходили из торчащих из вывернутой плоти, как растопыренные пальцы зубов. «Я врач, меня не смущает». Я смотрел ему прямо в глаза. «Простите, но ведь это у вас пластическая хирургия была? Я только читал о применении, но на практике видеть не доводилось». «Вы первый, кто догадался, что мне сделали операцию», — ответил он. «Глаза спасли». Первые такие операции стали делать после мировой войны. Приживляли к лицу кожу руки. Больной был вынужден неделями жить так. Процесс был мучителен, а результат непредсказуем. «После операции я жил в госпитале. Хорошие врачи. Я помогал. Но тяжело было. Много страданий. Носил резиновую маску. Вызвался сюда, на стройку. Людей не так много. Меньше смотрят. Думал, это будет лучше». «А как вышло?» плохо вышло. Остаться бы мне там, но я дурак. Усмехнулся, получился звук, похожий на фырканье лошади. «Мальчиков не слушайте», — продолжил он. «Что круг чертил или другое, я просил ее позировать для рисунка». Тут я понял, что общего в чертах Евы и змея. «Вам рассказали, думаю, о ней. Сказали, может, что распущена, не блюла себя. Только это обман. Она красивая, очень красивая. А они все вокруг нее». «Кто же все?» «Все они. Один все смотрел, не подходил». По описанию я узнал Нахимана Бродского. «А этот комиссар не стеснялся. Обсуждали ее, осуждали, а все к ней таскались. Но она не всерьез. Ничего им». «А кто всерьез? Она ждала ребенка, знаете?» «Знаю», — помрачнел. «Вы ведь ищете, кто виноват?» «Я. Комиссар вежно меня взял в кутузку», — выговорил с присвистом. Я напрягся, нахмурился, сел так, чтобы удобнее вскочить, если якобы вздумает бежать. «Вы, отец? Это вы ее напугали?» «Нет», — ответил он просто. «Не я. Но я отпустил. Не смог удержать. Она хотела, чтобы мы сошлись. Вот таким меня хотела. Говорила, что общество теперь новое. Время новое, все равные. Ребенка родить можно. И что я муж». «Искала гавань», — подумал я. «Но можно ли ему верить? Такая травма не могла не отразиться на психике. Опять же, налицо экзальтация и зацикленность на погибшей». «А потом передумала», — продолжил он. «Сказала, что не хочет ребенка, и уехала». «Вы поспорили. Свидетели видели, как вы ругались», — сказал я. «Она ругалась», — он подернул губой. «Я не могу. Не говорю громко. Это мне тяжело». «Допустим, я верю вам. Но кто мог напугать ее? Преследовать, может, ударить. Это важно. Если любили ее, помогите найти». «Она ничего не говорила. Мало говорила со мной. Знала я», — произнес он с трудом, — «их либоси. Я следил. Мне было мучительно, когда она с другими. Но Любаша злилась, и я перестал». «Вы упомянули других мужчин. Кто мог сделать ей такой подарок?» Я вынул из кармана зеркало, протянул ему. Он рассмотрел, провел пальцем по крышке. Я почти не сомневался в том, чье имя он назовет. Но Якоб неожиданно равнодушно пожал плечами, сунул мне зеркало и ответил, что Любаша могла купить это сама. Я понял, что подарок задел его, и что теперь он зол и решил отмалчиваться. Но раз зол, значит, можно вывести на откровенность. «Странное совпадение, что именно вы ее нашли». Я заговорил напористе, сменил тон. Он вспыхнул. «Я искал, беспокоился. Вот и нашел». «А почему искали?» «Хотел убедить оставить ребенка. Всю ночь я думал. Ваш комиссар считает, я убил. Пусть. Ему доказывать, как закапывать землю». Якоб с усилием потянул лодку, кинул канатик. «Можете меня взять. Все равно». «Опишите поточнее, как выглядело место, когда вы ее нашли». «Не знаю. Красная вода у берега. Я подумал, блюд, кровь». «Вы разворачивали ткань?» «Нет. Только открыл лицо. И все. Больше не трогал». Якоб спрыгнул с мостков, завозился в лодке. До знакомства я подумывал о возможном психическом расстройстве. Травма, тоска одиночества, поступок в порыве извращенной страсти. Что же, я не специалист, но половая психопатия вряд ли имеет место. Следов насилия на теле Рудиной не было. И все же мотив у него есть. Злоба, ревность, месть. А вот физической возможности загнать человека, как зверя, через кустарник, маловато. Разбирая снасти, Якоб дышал тяжело, с присвистом. Подойдя, я принялся помогать. Тянул веревки он слабо, руки подрагивали. Общая конституция — почти остения. Я спросил, в какой одежде он был в тот день. Якоб ответил неприязненно, что в этой же рубахе. Глаза вы ей закрыли? Он только посмотрел недоуменно. А цветы на теле? Она любила цветы. Я положил. Устроившись на мостках, я добавил в свои записи то, что рассказал Якоб Мозер. Попросил подписать. «Я плохо пишу по-русски», — сказал он. Однако подписал. Толкнул лодку, бросив. «Найдете меня. Я не прячусь, если нужен». Он отплыл, не оборачиваясь. Я поднял брошенный причальный канатик, покрутил, кое-где темнели пятна, воск. Как и на рубашке Якоба. Привирают или откровенно врут все, кто от страха, а кто и так. Может быть, связанный с Аном отец Макдари не стал бы откровенно врать, но утаить мог и он. «На лошади верхом удержитесь? Найдем вам клячу посмирнее». Турщ с порога бронился. Чертовски досадно. Выехать получится поздновато. Костерил кого-то шельмой. Солнце уже припекало всерьез. Он до последнего долго тянул, ждал сопровождающих. Вернувшись с острова, я заглянул в хату к лодочнику. Думал наскоро перекусить. Тут Турщ меня и застал. «Я хочу поговорить с немецкими колонистами», — сказал я. «Может, получится по дороге?» Немецкие колонисты жили в нескольких селах и на хуторах. Держались обособленно. Ближайшее поселение называлось Руенталь, долина покоя. «Каждый день новая выдумка. К чему вам туда?» Он стоял, не проходя в комнату, хмурился, постукивал носком сапога. Под глазами мешки, видно, эти дни тоже не спал толком. Усталость, понятно. Но какого черта эти выкрутасы? Сначала мы действовали заодно, и вдруг я стал чуть не врагом. Чем я так насолил за время своего пока очень короткого пребывания, что он хочет побыстрее сбыть товарища из города обратно? Впрочем, уверен, что уже написан и переписан начисто отчет для краевого начальства, утверждающий, что в Ряжино под начальством Турща тишь да гладь, сплошная долина покоя. «Так далеко это?» — переспросил я, не отвечая на его выпад. Колонистов упоминали, говоря о вечере возвращения Рудиной. Но уверен, он и сам об этом помнил. «По дороге можно, свернем. Но зря время потеряем. Установили причину смерти. Зачем округу баламутить?» Турщ пошел на попятную. «Раньше с ними бывали стычки, конфликты. При царском режиме они эксплуатировали народ на уборке своих полей. Тогда бывало. Стокнуться из-за выплат. Сейчас мы этого не допускаем. Работают сами. Шальмуют их больше потому, что живут замкнуто. Иначе, чем здешние». Наконец явился, смущенно оправдываясь, уже знакомый молодой парнишка-милиционер. По пути к станицам выше по реке мы свернули в сторону от берега. Вода стояла во врагах, но лошади шли справно. Шпиль Керхи был заметен издали. В долине покоя строили по образцу европейских городков. Площадь, дома длинные, одноэтажные, с огромными крышами, конюшнями и коровниками. Все под одной крышей. Живущие общинами на Дону немцы в основном были заняты земледелием и скотоводством. Держали коров особой красной породы. Во дворах накрытое сено и деревянные амбары. Перед крыльцом цветник. Турщ направился сразу к дому старосты. Тот быстро собрал людей, обратился с короткой речью. И без того уже наученные общением с властью колонисты не колеблись, открывали амбары, показывали дворы. Я как раз разглядывал лодки в сарае, когда раздался крик. Милиционер окликал меня, продираясь через звучащие фоном голоса женщин. Небольшая толпа, мужчины в плоских шляпах, женщины в светлых платках, стала расходиться, едва я подошел. Мужчины увели женщин по знаку старосты. Остался он сам, да еще пара человек. В центре высокий, стриженный, в длинном фартуке. С достоинством, хоть и немного трясущимися руками, протянул мне листовку, напечатанную на дрянной бумаге. «Вот, девушка отдала. Она отдала сама, моей дочери». Дочь стояла рядом, в городском платье, гладко причесана, загорелые щеки, прямые ровные брови. Одернула завернувшийся край серого фартука, руки с пушком на виду. «Девушка, которая отдала, я описал Любу Рудину. Она? Где вы ее видели?» Колонистка молчала, снова посмотрела на отца. Тот заметно волновался. Я сказал как можно мягче. «Мы вас ни в чем не виним. Нам нужно узнать, где вы ее видели и когда. Только и всего». «Мы возвращались из города. Встретили ее. Мой отец и я. Мы ехали вместе». Она еще раз обернулась, отец шагнул ближе. «В кузове были еще вещи, почта. Она попросила сесть в кабине рядом с шофером. Шакет хороший, она красивая. Я запомнила. А мы сели в кузов, на мешки, взяли корм птицы, поехали. А потом сломалось колесо. Отец помогал с починкой, а мы с девушкой стояли, ждали. И вот она дала мне это», — подняла руку с листовкой. «Говорила, что в клубе будет диспут и есть книги». «Что еще говорила? Может, должна была встретиться с кем-то?» «Она говорила мало. В дороге сильно трясло, ей стало плохо. Она бледная была. Морщилась вот так». Колонистка наморщила лоб. «И сказала, что ждать не будет, лучше пойдет пешком. Взяла сверток, чемодан оставила». «А куда она пошла?» «Я мешки поправляла, не углядела, но показалось в сторону балки». «Вы уверены?» Девушка долго раздумывала. «Нет, господин следователь, не могу поклясться на книге, но мне показалось, что туда». После находки листовки проверили дворы еще раз. Искали мелкие вещицы, которые могли принадлежать Рудиной. Наш милиционер даже полез ворошить вилами сена. С диким визгом из амбара выскочили поросята, но больше ничего не нашли. «Еще полчаса, и будет станица. Галки!» Милиционер приостановился, натягивая поводья. Ехали мы от хутора Руэнталь, по моим прикидкам, уже больше часа. Овраги, мелькает море. Небо слишком широко, ни домов, ни людей, только небо и вода, и фазаны выбегают на дорогу из зарослей, трясут хвостом. «Так ведь нам не туда нужно. Мы в Митякинскую едем». Я встрепенулся. Коняга вздумала потянуться в заросли, мотала головой. «Ха! Приедем, куда задумали! Галки! Это я назвал по привычке. У их галка...» Г у казака выходила с гачком. «На кресте удушилась». «Это что же значит?» Турщ равнодушно слушал, как парень травит байки. «Дражним их! Тут повелось клички станичникам давать по разным случаям. Вот Богаевская лапшу в самоваре сварили, а одну станицу сом ославил, на паперти ощенятился. Дон пришел!» Я заметил, что местные говорят о реке, как о человеке. Дон пришел, дон ушел. «И, стало быть, Георгицкая вода зашла в самую весну на Георгия. Поднялась. Колокольню не колокольню, а паперть подпирала. Сом и заплыл. Куца еще станица есть, где кобель хвост сломил», — говорил милиционер. Посматривая на Турща и видя, что начальство не запрещает трепаться, продолжил погромче. «А то Голубицкая станица. Капуста. Эх!» — покрутил головой, подмигнул, намекая на соленость истории. «Казак, значит. С походу вез жене ботинки. Ох, блестят, как жар. На ходу рыбу не оберешься. Скрипят, чисто гутарят. По дороге остановился у хаты. Ну и...» Мигая уже двумя глазами, изложил продолжение. Хозяйка хаты, казачка, очарованная ботинками, которая вот те крест на стол не стыдно выставить, согласилась на обмен. Ботинки на ласку. Сметливый казак, однако, пристроил в кровати кочан капусты. «Значится, они того самого проводят время сладко, а она все спрашивает, а ботиночки иди. А казаки, да у тебя в головах. Нажмет казачка затылком подушку, а капуста под ней — рыбь. — Не слишком честно, — сказал я. — Ну чего уж, а капуста — рыбь. Посмеиваясь, он смаковал послевкусие анекдота. Турщ крикнул нам, чтобы подстегнули коней. Вернуться из станиц лучше до темноты. Его опасения были понятны. Малым числом туда соваться рискованно. Новая власть с казаками не сошлась. Хотя на момент начала революции многие казаки сохраняли нейтралитет. Устали от четвертый год идущей империалистической войны. Да и власти осторожничали с казачеством. Но вскоре советы сняли с казаков лампасы. А те в ответ сняли решета с плетней и перелили на пули. Понеслась по степи тачанка банды с красным знаменем и надписью крупными буквами. «Сыны разграбленных батьков». Костяком ее были офицеры царской армии, уроженцы одной из казачьих станиц. Разгромить их не удавалось несколько лет. Было и восстание казачьих станиц на севере края. Его жестоко пулеметами подавили. Теперь, по словам Турща, взят другой курс, однако и он не совсем прямой. Случаются стычки, о которых осторожно пишут ростовские газеты. Я чуть нажал на бока моей смирной лошадки, чтобы шла быстрее. Поравнялся с Турщом. Но зайти нужно было аккуратно. Турщу, как всякому самоуверенному человеку, лучше всего дать хлеб, признать его правоту и добавить масло, спросив совета. Забавная тут история. Да, кстати, вы оказались правы. Фельдшер действительно мечтательный и склонен сочинить. Наслушался я вчера. Не разберешь, где зерно. Я старался говорить как можно простодушнее. Я вас предупреждал, сосредоточие сплетен. Это его шатия на примете давно. Мутят воду. Вспомнив определение, которое шатия дала самому Турщу, я подумал, что редко встретишь чувства столь искренне взаимные. О Рудиной говорили наверняка, продолжил он ровным тоном, старательно не показывая интереса. Да, обсудили, не без того. Рудина едва ли не Мессалина. Но ведь и девушку понять можно, свободная. Турщ бормотнул. Сволочной народ! Им все языками чесать! Подстегнул лошадь. Наш милиционер свистнул, махнул рукой. Свернули. Улицы станицы неуловимо отличались от ряженого. Много саманных хат, крыши из камыша. Но есть и крытые железом, жестью, зажиточно. Ставни, двери, выкрашенные синькой, разведенной в молоке. Запахи жареных зерен кофе, близкой воды, а от местной лавки тянет керосином. Стоят бидончики, но у крыльца народу немного. «Здешние бабы об эту пору кохвей гоняют. Традиция от турков», — сказал милиционер. «Вот бывало, стук идет, когда толкут, а нет, так и ячмень жарят за место». «С мамонами, ух, а то с рыбой!» Прямолинейные улицы пересекали станицу вдоль и поперек. У плетней шумели гладкие, крупные, как курицы-воробьи. «Тут все фамилиям, родом живут», — пояснил парень. «Улица, семья, все с одной стороны. Вот тама болдыри, болдыревы. Значится, от ясырки с казаком дети пошли». Я переспросил. Ясырками называли турчанок, привезенных из военных походов. Низовые казаки отличались от тех, что живут в верховьях Дона. В их жилах смешалась кровь не только турок, но и горцев, татар. Мужчины высокие, статные, но ноги кривые, типично для человека, слившегося с седлом. «А ваши-то рудины, они вон!» — махнул рукой. В конце улицы я увидел крепкий дом, чистый, ровный, светлый. Подновленный плетень. Сам Рудин, арчажник. Хозяева здорово дневали. Есть кто дома-то? Отец Любови Рудиной, как из железа. Копченый, темный, сухой. Младший сын Стефан, Стешка. Черный, верткий и узкий. Длинные, как под скобку подстриженные волосы, намазанные деревянным маслом и взбитые, чуб. В ухе серьга, что означает он последний в роду. Чуть позади держится мать. Я сразу узнал ее тяжелый недоверчивый взгляд. У двери мелькнула фигура в чем-то пестром. Устинья, вдова старшего брата. В семье Рудиных было трое детей, два брата и сестра Люба. Старший сын погиб в гражданскую, младший жил с родителями. «Чего мне тут ляскать с вами?» — отец говорил неприязненно. Стояли мы у плетня, во двор он нас не пустил. За его спиной негромко переговаривались Стешка и его мать, но на говоре, и я ничего не понимал из быстрых и торопливых их слов. «Зачем же пожаловали? Твое начальство хоронить Любу не отдавало. Чего еще нужно?» — выступила мать. «Нам нужно забрать чемодан, который был при вашей дочери. Я смотрю содержимое, и мы все вернем. Можете не волноваться», — успокаивал я. Но мать только фыркнула и припустила. «Ить!» Еще я хотел спросить, с кем она ссорилась. Может, кого-то боялась? «Кого это ей тут пугаться?» Мать говорила смело, брат помалкивал. Твердила одно — не видели дочь, не знаемся. Кивнула презрительно на Турща. «Его и спроси. Он ее все на общественную работу ставил. Ишь, работник!» Я сделал Турщу знак промолчать, но тот не сдержался. «Надо оказывать содействие, а вы не во всем, не доверяете». «Отчего мне тебе доверять и власти твоей?» — вступил отец. «Вот зараз про себя скажу. Когда из отступа я вернулся, все у моря бросил, коней, все добро. С этих пор спину гну. А что же стало? Продразверсткой первый раз сильно обидели. Пришли товарищи, под гребло забрали все зерно. А налог? Снова обида. Да как сдирают, чуть не со шкурой всей. Я этим обидам и счет потерял. Вижу, как потерял», — обозлился Турщ. Молодой милиционер чуть поправил винтовку, насторожился. «Станичная власть все дает казакам после революции. Права, средства, работы на страну, а вы саботируете». «Езжай, люционер, мы ничего не знаем», — снова вмешалась мать, осторожно трогая мужа за рукав, отстраняя. «Это ты мужикам балабонь, а мы, казаки, вы из-под нас землю вынимаете. Вот это как, по-твоему?» Возмущение отца Рудиной было понятно. Если крестьянам новая власть дала землю, то у казаков только забирала. «Детей совратили против родителей», — продолжал возмущаться он, «чтоб бегали к вам, докладывали. Первое счастье, коли стыда в глазах нет». Я встал между ними. «Мы сейчас уедем. Ответьте только, когда вы видели Любу в последний раз? Я ведь хочу найти того, кто ее обидел». Я старался смотреть на мать. «Сыщите, аль нет, на все Божья воля». Брат Рудиной подвинулся ближе, встал против солнца. И тут-то я и узнал силуэт человека, который видел на гадючем куте в день приезда, хоть и мельком и со спины, но срисовал, как выражается Репин. Место, где ее нашли, гадючий кут. «Бывали там недавно?» Я обращался только к нему. «Не был, все скажут». «Ничего мы не видели и не знаем». Мать снова замахала на нас руками. «Вам вещи, Люба, надобны. Стешка, иди, дай, и пусть едут». Брат довольно быстро вернулся, неся небольшой фанерный чемодан. Я поблагодарил. «Спасибо». «За спасибо мужичок в Москву сходил, да еще полспасибо домой принес», — буркнула мать Рудиной. «Спрошу еще последнее. Жаловалась ли Люба на сердце? Или что вот в груди, я показал, вот здесь болит, давит или, может, жжет, как огонь?» «Вещи дали мы? Езжайте с Богом!» Рудин махнул рукой, уводя жену и сына. Поудобнее перехватив чемодан, я пошел было искать своих попутчиков и лошадей. Турщ с милиционером куда-то делись. Мать догнала меня уже за плетнем. «Казакам его не суди, что он бается против власти. Горе оно только одного рака красит. Ты спрашивал, хворала ли Люба? Было в груди у ей кололо. Нюта фельдшериха ей давала пить траву». Я спросил, что за трава, но она не знала. Я прошелся по станице и вышел к реке. Куры клевали что-то у самой воды. У берега брала рыбу из ведра та самая вдова старшего брата, которую я заметил в доме. Руки ее покраснели от холодной воды. Чешуйки серебром блестели в ее волосах, на голых руках, на коже. И сама она была светлая, ладная. Теперь я рассмотрел ее лучше. Невысокая, неправильные черты, широковатый вздернутый нос, низкий круглый лоб, но все вместе создавало впечатление единственно возможной удивительной гармонии. Крупные завитки волос, каштан с красноватым блеском из-под черного кружевного платка. Неудивительно, вдова. Смотрелись кокетливо. Победительно здоровая, яркие белки глаз, на скуле золотая кожа. Вся она — ладно собранный механизм, яркое украшение, уверенное, похожее на балованного ребенка, животную ласочку или пеструю уточку. Все делала быстро, легко. Поднимала ведро с рыбой, переступала ножками в ярких чириках без каблука. Отмахнулась от моей помощи с насмешкой. «Разве ты разбираешься?» Я настоял. «Ты из-за Любы до них приехал? Они не скажут». «Люба ушла, так и отрезала». «Вы иначе говорите». «А я ведь с подкагальника. Муж меня от родителей увез. Жили под Врангелями, отец черного барона. Дачи там их, да поля». Вскинула глаза, они у нее как у козы, круглые, темные, а зрачок светлый. Кокетничала. Я откровенно любовался ею. «Ох, муж любил меня!» «А сам высокий, огроменный, на ладони меня носил. Женой меня взять он против матери пошел. Это у них тут как на вроде против Бога. Бывало, мать его распекает, а он на лодку и на реку. Так и рыбалит. Она умолкнет, он и возвернется», — говорила, посмеиваясь. Потом нахмурилась. «А как казак нам фураньку привез, убили моего мужа, значит. Они в дом с ней прошли под божничку положить. Так свекровь меня и не пустила спросить, как и что. Я уж потом узнала». Бросила рыбу, прищурилась. «А мне вот сон был, что я на вроде поднялась и смотрю. На луну смотрю и вижу. Строй казаков идет через месяц. И все они радостные, а моего все нет. А потом вижу, идет позади, черный весь. Так и вышло. Убили. Я правдивые сны вижу. Ты осторожнее со мной говори», — добавила насмешливо. «Чего ж так?» — поинтересовался я. «Моя бабка ведь, когда померла, крышу поднимали. Ведьмой была». Покрутила серебряный перстенек с бирюзой. «Красивое у тебя колечко». «Это тоски камень. А венчальное кольцо с фуранькой привезли. Так мне не отдали». «Кто же не отдал? Почему?» «Они!» Кивнула в сторону дома. Понятно, что говорит о свекре и свекрови. «Забрала сама, с ключами на поясе. Дочка у меня была, померла. Так она и рада была». «Что ты так? Мужа ведь семья». «А что же, ведь правда. Дочка это что же, шифоньер то да сё, на приданное расходы, и из семьи уйдет. А ведь сами богатые, деньга шелестит, чего сжаться? Сейчас сложно, небось, им стало». «Не бедствует. Хотя и забрали у них много. Даже машинку швейную хотели взять. Да мы ее в подпол спустили, забросали. Коня жалко. Весь белый был, на лбу только пятнышко. Я его дружочек звала. А отец аж наплакал, когда коней сводили. А когда мужа моего, так не плакал». «Что же, все они тебя обижают? И Люба обижала?» «Люба нет, с пониманием была. Я в клуб раз пошла. Она меня все уговаривала надеть красную косынку, но не по мне это. Они там про Бога, что, мол, его нету. Что мне душу марать? А как цари жили, это мне интересно. Я и пошла. Свекровь меня пыталась удержать, но теперь не старые времена. А не то бывает, ей на вроде покорюсь, а сама хамиль-хамиль и утекла осторожненько». «Тебя, пожалуй, в старые времена было не удержать». Уставилась нагловатыми темными глазами, пока я не почувствовал, как покраснели скулы. усмехнулась, отвела взгляд. Ловко собрала рыбу, взяла ведерко. Я перехватил, хотел помочь. Ни к чему, сил довольно. У нас только Любаша хворая была. Слышала, ты спрашивал? Так, было. Поднимет тяжелое, аж задохнется. Я сподмогала. Жалко ее. Видно, хорошая была. Узнать бы, с кем она еще дружбу водила. Может, ты расскажешь? Или кто обидеть ее мог? Устинья поставила ведерко, затянула платок. В Ряженом жадных топсов, мужиков, много. Может, кто и обидел. У Любы ребенок должен был родиться, ты знала? А если и было? Дело-то не хитрое. Она снова посмотрела мне прямо в глаза. Но я за другими не слежу. А ты верно знаешь, от кого она в тягости была. Догадываюсь, но хочу твердо узнать. Говорят, к девкам в Ряженом змей ходит. Да, может, и так. Она поправила платочек, бросила на меня взгляд украдкой, искоса. Одинокий маятна. Пойду уже. Свекровь заругает. Уже у двери был слышен громкий баритон лодочника Данилы и мягкий певучий голос его жены Марины. Пока мы были в станицах, он, разыскивая пропавшую скотину, угодил в яму. Земля во враге осыпалась прямо под ногами. Серьезно расшибся, да еще и пустая нога его подвела. Не чувствуя ею предметов, запнулся о камень, ботинок застрял в яме. Несколько часов не мог выбраться. Наконец его крики услышали, а когда вытаскивали, то сильнее повредили ногу. Из-за этого лодочник был вынужден лежать. Ругался, изводил жену и упорствовал, что яму вырыли нарочно. «Кто же вырыл, по-вашему? Лежите». Осмотрел его ссадины, которые Марина чисто и аккуратно промыла и приложила к ним корпию, щедро сдобренную карболкой, за неимением ничего другого. «Загоится само. Бугровщики, чертовни окаянные. Камни это они нарочно. Рыли, да и бросили. Как снег сошел, так в округе копает кто-то, шарится. Знаю, кто. Я». Кряхтя, непрестанно ругаясь, злясь на свою беспомощность и жалея пропавших овец, он рассказал, что в округе идут слухи, будто ищут на вроде что-то крупное, клад им опять блазнится. Он и Марина упрашивали меня помочь собрать людей, чтобы разыскать овец. Пришлось согласиться. Турщ отговорился занятостью, прямо накануне испортили лебедку, скрутили детали. Очередная порча имущества артели. Но дал милиционера и еще пару человек из местных. Неожиданно с нами вызвался пойти и фельдшер Рогинский. Пропавших овец лодочника мы разыскали только к вечеру. На плоском берегу, укрытом рыжей, выленившей, прошлогодней травой с пятнами темной зелени, виднелись темные кучи, над которыми вились мухи и слепни. В небе кружили птицы. Вдалеке поблескивало займище, залитое водой. Фельдшер пнул одну из туш носком сапога, чтобы перевернуть. Остальные овцы, абсолютно здоровые на вид, отыскались неподалеку во вражке, тревожно и жалобно мекая. На месте, где Данила угодил в яму, я с трудом угадал в неровном каменном круге и кучке земли древний курган, едва не по пояс поросший чабрецом и пыреем. Неподалеку поднял втоптанную в землю помятую жестянку, завернутую в тряпку. В ней болтался комочек кукурузной муки. Милиционер тем временем устроил подводу. Он помог нам с Рогинским перетащить овец. Фельдшер удивил и поддержал меня, настояв на том, чтобы не бросать павших животных. «Ведь, может быть, ящур? Падаль растащат!» На самом въезде в поселок маячила черная фигура, отец Магдари. Вокруг уже собиралась толпа. Один из местных шепнул, что его позвали специально. Падеж скота, мол, это небесная кара. Логичное продолжение красных вод и других бедствий. Я, однако, был склонен усматривать не Божью десницу, а руку человека. Животных загнали в сарай, где они теснились, повернув ко мне почти человечьи бледные лица. Рогинский объяснил мне, что перед падежом у овец дергаются мышцы крупа. Они отказываются от корма. Пьют мало воды, слюна становится пенистой. Ничего подобного не наблюдалось. Рогинский тем временем готовился вскрыть падшее животное. А что такого? Человека мне не доверят, а тут я, пожалуйста. Он быстро подготовил все нужное. Аутопсия овцы. Такого в моей практике еще не было, но принцип понятен и очевиден. Слизистые оболочки ротовой и носовой полости синюшные, как и расширенные зрачки. Это у всех млекопитающих признаки отравления мышьяком. Наличие этого яда в организме, хоть человека, хоть овцы, можно подтвердить методом Марша. В известном деле французской полиции об отравлении с его помощью провели анализ волос. Они накапливают яд. Значит, возьмем шерсть. Но метод Марша трудоемкий, займет несколько часов. А вот метод Шейле, шведского аптекаря, проще. Не примут на суде, но мне и не идти в суд. Суть метода сводилась к двум последовательным химическим реакциям. Они, а главное появляющиеся при выделении газа характерный чесночный запах, вполне наглядное доказательство присутствия мышьяка в пробе. Вот он, эксперимент-фокус, которого жаждал от меня Турщ. Теперь неплохо бы понять, откуда мышьяк взялся там, где паслись овцы. Выйдя в прихожую, я вытащил из кармана жестянку, которую подобрал на поле. Комок муки в жестянке был пропитан 10% раствором «Верт де Пари» — парижской зеленью, что содержит мышьяк. Ее повсеместно используют против мышей, крыс и насекомых. Такую банку я видел в кладовке клуба. Падшие овцы, скорее всего, подъели муку с травы. «Сильное средство», — говорят. «Саранчу и порохом жгли, и вытаптывали, но зелень лучше всего берет», — заметил фельдшер, с интересом наблюдавший за моими манипуляциями. «И мы держим дома от крыс-с. Конечно, с предосторожностями». За всеми этими событиями чемоданом я смог заняться только поздним вечером. Решил, что оставлю его в комнате больницы так надежнее. Здесь был шкаф с крепко запирающейся нижней дверцей. В нем хранились сильные средства. Наверху слышались голоса Рогинского и Анны. Я зажег еще одну лампу и открыл чемодан Рудины. Поверхность сильно захватана. Сам чемодан почти пуст. Шарфик, брошюрки на тему новой жизни. Фотокарточки звезд кино. Среди брошюр томик стихов в ярком переплете. Отложил его в сторону. В обивке нашелся незатейливый тайник, вшитый карман. Оттуда я вытащил несколько исписанных чернильным карандашом листков, смятых, закапанных в кляксах. В чернильном карандаше используют закись железа с анилиновой краской. Чернила очень стойкие, жидкие и легко проникают внутрь бумаги. Проявятся равномерно, если смочить раствором танина. Достал сильную лупу на подставке. Техническая новинка, удобно. Руки свободны. Через пару часов возни удалось разобрать, что написано. Я потер лоб. Сравнил особенности почерка, угол наклона и силу нажима с надписью на форзаце одной из книг в чемодане, сделанной Любиной рукой. Любовь Рудина писала, очевидно, жалобу краевому начальству на отца ребенка. Имени в тексте не было, я разобрал, отговаривается препятствиями между нами. Пускай не хочет записаться со мной, но ребенка должен признать. Не желает. Решение вопроса в утвердительном смысле. Закончив, отложил личные вещицы. Их можно, пожалуй, вернуть родителям. Поколебавшись, личные вещи Любы я сунул в карман и прихватил с собой, чтобы передать Турщу. Пусть отправит кого-нибудь в станицу. Удалось зайти к нему уже поздним утром на следующий день. Солнце быстро нагревало землю, от воды поднималось марево. За силуэтом приземистой мельницы чайки расхаживали на черном поле. В селе меня, казалось, уже хорошо знали, и каждый встречный здоровался запросто. Турщ занимал небольшую хату с широким крыльцом. Комната в два окна с диваном и столом оказалась причудливо обставленной, но для жилища холостяка довольно опрятной. Столешница и солидные ножки стола служили, очевидно, для упражнений в дни скуки, все изрезаны сабельными ударами. На столе вперемешку газеты, книги, бумаги. И тут же граммофон, и, чудо, все целые пластинки, Есть и заграничные, сложены стопкой. Одно окно в плюшевых шторах, второе голое. В углу приткнули полированную вешалку. На ней серая барашковая папаха, брезентовое пальто, еще вещи. Самые простые стулья и лампа бронзовая, абажур цветного стекла. Диван деревянный, отполированный задами посетителей, как в присутственном месте. «Я не сплю на мягком. Тифозных навидался. Мелкая дрянь эта матрасы любит. Или стулья, если конским волосом набитые». Турщ убрал с дивана шерстяной плед. «Ничтожное насекомое, а запросто с ним жизни лишиться. Ну что там в чемодане?» Я отдал вещицы, отговорился, что нашел записку, но испорченную. «А что в записке, узнали?» «Вы мне и скажите». «С какой-то стати? Почерк, что ли, мой?» Он порылся, сунул мне исписанный лист. «Сравни». «А, впрочем, могла быть у нее моя записка. Я давал поручения часто». «Вы подумайте вот о чем. Если у вас была связь, то выходит затея с транспарантом, плевок не власти, а вам личный мотив». «Это фельдшер вам навешал?» «Вы не ту компанию себе выбрали. Из них один планирует бежать, знали?» «Псеков. Почему ж бежать? Он ждет официальные бумаги. От бывшего владельца завода надеяться на них вполне твердо». «Твердо!» — Турщ постучал пальцем по столешнице. «Ничего тут нет твердого! Земля под ногами плывет! Рогинский ваш, думаете, зазря языком мелет? Брошюры по гигиене он лично Любе приносил. Будто это такая уж тяжесть! Да все под вечер!» Поднявшись, он взял сверток с вещами Рудиной, сунул в тумбу у окна. Быстро навел порядок на столе. Отодвинув штору, снял с подоконника рюмки, достал вилки с вензелем. Настроение у него снова переменилось. Еще с утра он был зол, отстранен, затянут, откусывал слова, белки глаз совсем желтые. Сейчас говорил охотно. Не дать не взять, гостеприимный хозяин встретил нежданного, но вполне приятного гостя. Некоторое объяснение нашлось. Выйдя, он вернулся с круглой бутылкой, щелкнул ее по боку, выставляя на стол. Ого! Желтая с черной вязью заграничная этикетка, Мадера, сорт Тинта Негра. Хорошее вино. Неужто контрабандное? Выходит, одной рукой сажаем, а другой берем? Подарок Гросса, руководителя партии краеведов. Поспособствовал им с местным населением. А ведь форменная буча была. Народ собрался и с попом Магдарием. Крики, рекламации. Он откупорил бутылку. Мало мне головной боли с нападениями на артель и прочим. Еле угомонили. Вот Гросс выразил благодарность. К слову, о попе Магдарии. Ловок шельмец, не ухватишь. Но и с ним будет поставлен вопрос. Он уже говорил вам, верно, о чудесной иконе. Перетаскивает население в ложное болото. Мы готовим празднование 1 мая. Маевка выпадает на Пасху, опять стоит ожидать беспорядков. Довольно скоро глаза Турща заблестели, плечи опустились. Сидя у стола, он перебирал пластинки. Это выходка с телом Любы Рудины. Сильно качнула людей к церкви. А нам это, сами понимаете, не с руки. Вся эта чертовщина. Занятый мыслью о записке в чемодане, я ответил рассеянно, что черт как раз наоборот, враг церкви. «Вы все понимаете прекрасно!» Турщ разошелся. «Религиозный туман есть продукт и отражение экономического гнета внутри общества. Религия — дурманящий опиум для населения. Скажу вам как врач, действие опиума еще и в облегчении боли. Допустим, религию вы изживете, а взамен дадите нового бога, революцию и ее вождей? Зачем я его дразнил? Всю моя вспыльчивость». Но Турщ, окончательно придя в самое благодушное настроение, ответил неожиданно спокойно. «Дадим. И посильнее, чем старый. Для того нужно только подготовить почву. Вот вам, как ученому, поле для научного эксперимента. Развенчание чуда-иконы. Магдарий наш утверждает, что после обновления образ в его церкви мироточит. А что на самом деле не мироточит? А если бы и так? Допустим, есть на рисунке некоторые следы. Да тут земля такая гнилая, что если взяться, столько чудес накопаешь. Разоблачать чудеса, да и вообще обижать отца Магдария мне категорически не хотелось. Не ожидал, что здесь, далеко от города, жизнь так кипит. Ряженое чудное место, вы правы. А что же за события, о которых все говорят? Нападение на артель. Они бывали и раньше, но так, без огонька. А теперь черти с рогами. Турщ вроде бы принял поворот в разговоре. Может, Хари сажей намазали, а народ всерьез испуган? Черти, значит, новинка? Началось с месяц назад. Нет, раньше. Может, тому месяца два. Нет сомнений, что бандиты местные. Уж больно ловко от нас уходят. Знают тут все тропинки, а где-то и норы. И главное, артельщики еще и покрывают их. Любопытно. Я бы осмотрелся тут подробнее. Возле гадючего кута и в целом карта не точна в разлив. Местные лучше знают. Выделите мне сопровождающего. Я добавил, что, мол, в кабинете ростовской милиции мне обещали содействие. Турщ ухмыльнулся, снова разлил Мадеру. Несомненно, поможем. А вы в рамках ответной помощи проведете лекцию о ложном чуде насчет иконы. Товарищи из ячейки выступят с речами, следом вы. Что же я должен сказать? Снова он о своем, пристал как сапожный клей. Обрисуйте вопрос в целом. В печати сейчас клеймят такие явления. Думаю, слова найдете. Представите, положим, в противовес религиозному научное чудо. Эксперимент. Как может из двух разных жидкостей получиться красное? Или в этом духе? Я вызван в Ряженое с другой целью. Опыта выступления перед публикой у меня мало. Допущу ошибку, не сумею пояснить авторитетно. Слушатели решат, что я не уверен в общей позиции. Могу обмешулиться, сорвать мероприятие. К тому же, боюсь, ни эксперимента, ни убедительного фокуса не смогу показать. Не химик. Но-но! Турщ прищелкнул языком, со звоном сдвинул посуду. Однако я, товарищ, удивляюсь вашей несознательности. Он смотрел на меня в упор пустыми, как дуло Маузера, глазами. Я неопределенно пожал плечами. Турщ махнул рюмку, резко поднялся. «Пойдемте, я вам покажу чудо получше церковных». Он схватил с вешалки шапку. Турщ привел меня на небольшое поле на окраине. Здесь стояли коровники, а за ними тянулась земля, еще не съеденная водой. «Трактор в поле — конец Божьей воли», — лаконично сообщал плакат на двери в здание коровника. «У нас своя красная обрядовость», — сказал Турщ, скрываясь внутри, и оттуда донеслось. «Вот, запустим демонстрацию на маевке». Через несколько минут послышалось тарахтение мотора. Коробка, как у авто, и несразмерно крупные колеса. За рулем сидел Турщ. «Кинут клич на индустриализацию страны. И вот, получили передовую машину», — объявил он, заглушив мотор и вылезая. «Тракторы семена привезли американцы. Был их агроном и механизатор». Он провел рукой по колесу. «Понимают в технике. Хотя и граждане из капиталистической страны, отсталой политически. Местные встретили машину, конечно, недоверчиво. Но ведь зверь, сила, увидят всю полезность трактора. Будем обучать обращению. Вырастим своих специалистов. Будет и артель, и колхозная коммуна. Впечатляет?» «Несомненно». «Сами убедились. Мы наступаем прогрессом на деревню. А кто не принимает нашу тактику, тот...» Турщ не закончил фразу, потянулся, нажал на клаксон. Гудок распугал домашнюю птицу. В стойле замычали коровы. «Так что же, согласны на лекцию?» «Мои резоны вы слышали». «Тогда, выходит, и дела у вас тут больше нет?» «Родителей Рудиной мы расспросили. Сено у колонистов разворошили. Чего еще?» «Разлив, конечно, силен. Но ветер стихает. В ближайшие дни устрою вам лодку, а там до города на перекладных». ругая себя, на чем свет стоит за то, что не сумел сыграть в поддавки насчет лекции, я ответил, что благодарю, но не стоит беспокоиться. «Остаетесь, значит?» Турщ раздражен, потирает шею, трогает кобуру. «Готов всерьез вспыхнуть. Но вряд ли, конечно, краевое начальство обрадуется, если мы начистим друг другу рожу. Мордобой не то, чего ждет краевое начальство от сотрудничества с местной милицией. Остаюсь. Места здесь красивые».